Надев поверх бикини такого же цвета парео, она застегнула его подмышками. Он постучал в дверь примерно через 15 минут. На нем были синие шорты и белая рубашка поло. Волосы были влажны после душа. «Придется сегодня отказаться от водных лыж», — сказал он, появляясь в проеме раскрытой двери, и кивком указал на окно. «Взгляните на море». Она подошла к окну. «Поднялся ветер», — сказал он, засовывая руки в карманы. «На море зыбь». Он прав. Широкие кроны пальм танцевали под порывами ветра. Купальщики вереницей потянулись от бассейна, а на поверхности моря появились неприветливые белые барашки. «Жаль», — сказала она. «Такое иногда случается. Откуда ни возьмись, неожиданно налетает горячий ветер и в мгновение ока взбаламучивает гладкую, как стекло, поверхность моря. Так просто, так просто». И так же просто донесшаяся до нее теплая волна аромата чистого белья и лосьона, только что побрившегося мужчины категории 4, в мгновение ока растопила, словно леденец на солнце, ее холодную сдержанность. А уж когда он взглянул на нее сверху вниз, и она ощутила воздействие морской синевы его глаз. «Мы могли бы заняться чем-нибудь другим?» «Например?» — дрожащим голосом спросила она. «Прогуляться по берегу в ветреную погоду? Или сыграть в карты?» «Я захватила с собой дорожный скраббл», — сказала она, моля Бога, чтобы он не заметил, как дрожит у нее голос. Примечание. Скраббл — фирменное название настольной игры «Слова», которые составляются из кубиков с буквами. «Я очень азартно играю в скраббл и обычно больше всех набираю очков за трехсложные слова». Убийственная полуулыбка тронула его губы. «Уверен, что вы жульничаете напропалую». «Нет, только разве в том случае, если мой противник начинает жульничать первым? Я играю по правилам». «По общепринятым правилам или по вашим собственным?» «По общепринятым. Я не придумываю собственных правил». «Может быть, для игры в скраббл и не придумываете?» Улыбка неожиданно исчезла, сменившись чем-то другим. Чем-то еще более убийственным, чем улыбка. «Но насчет других маленьких игр я в этом вполне уверен». Его слова отозвались где-то внутри щемящим трепетом. «Мы иногда придумываем свои правила, когда играем в скраббл», — дрожащим голосом сказала она. «Например, для вариантов грубых слов. Можно использовать иностранные ругательства, но только если они действительно непечатные. Правда, приходится подтверждать их существование по словарю, а это не всегда получается, потому что если, например, греческое смачное ругательство мы обычно...» «Клодия!» От хрипотцы, появившейся в его голосе, у нее подогнулись колени. «Да, вы слишком много говорите». И когда он положил руки на ее теплые оголенные плечи и прижал к себе, а его губы овладели ее губами, оставалось соблюсти единственное правило. Прежде чем начинать игру, следует запереть дверь. Глава 12.